Глава 14. Вечером перекресток улицы Бельмонт и Бродвея выглядел как декорация к фильму «Феллини». К ночи элегантные пиджаки и дорогие галстуки, обсудив последнюю миллионную сделку за последней чашкой кофе, отбывали по домам, уступая место полуночной публике. У пристани стаи гигантских уток сгрудились на ночлег яхты. Их владельцы — плейбои в кричащих экстравагантных костюмах, и холеные дамы с голодным блеском в глазах потянулись на берег в поисках удовольствия. По улицам неспешно вышагивали и первые охотники на богатую дичь, киношные сутенеры в золоте и полуголые проститутки. Спешно сматывались со стоянок припозднившиеся добропорядочные саабы и мерсы, а на смену им вплывали длинные перламутрово-розовые кадиллаки и раззолоченные шевроле. В новом городе явно менялась власть, и очевидно, что я затесалась не в те ряды. Кэтлин смотрела куда угодно, только не на дорогу. Все бы ничего, но она сидела за рулем. Битых полчаса мы крутились по кварталу, пытаясь куда-нибудь приткнуться. Тротуары и проезжую часть заполонили беспорядочные стада машин, брошенных прямо под знаком «Парковка запрещена». Шампанское и икра дорожной полиции обеспечены. Мы уже в пятый раз проскакивали мимо магазина, но Кэтлин это, похоже, нисколько не смущало. «Ни хрена ж себе! Ты только посмотри на нее! Хотя бы одна из нас должна следить за дорогой», — возразила я, но все-таки бросила взгляд на тротуар. Зрелище того стоило. Какая-то тетка с выбеленными космами, затянутая в душераздирающую красную лайкру, вышагивала на 10-сантиметровых шпильках. Да ей лет 80. Ох уж эти желтые фонари. Кому угодно накинут 50 лет и 30 килограммов. Знаешь, не исключено, что под ними и я покажусь несколько полноватой. Кэтлин! Она внезапно крутанула руль и бросила машину в просвет в тесном ряду запаркованных авто. Мы подрезали «Шевроле», чудом не поцарапав сияющее лаком крыло. «Приехали!» — торжествующе объявила Кэтлин. «Знак судьбы. Не зря приехали. Экскурсия в секскурсию спасет твой брак». Бампер нашей машины задел мотоцикл, стоявший у самой кромки тротуара. Здоровый мужик, упакованный в проклепанную черную кожу, развернулся в нашу сторону. «По-моему, нам лучше уйти», — пробормотала я, глядя, как Голиаф наливается бешенством. «Он явно не в настроении». «Ерунда!» Цепким взглядом Кэтлин оценила состояние своего макияжа в зеркале заднего вида и швырнула мне ключи. «Запри, когда рискнешь вылезти». И двинулась к мотоциклу. Уличные зеваки, нутром почуявшие разборку, подтянулись к месту назревающей схватки. Пока я выбиралась наружу, Кэтлин уже склонилась над мотоциклом, преспокойно исследуя пострадавшее место. Байкер нависал над ней, уперев кулаки в бока. Кэтлин погладила серебристый металл и восхищенно протянула: «Такие цилиндры поискать». Злобная гримаса на лице байкера неожиданно перетекла в улыбку. Мотор сам перебирал. Байкер присел на корточки возле двигателя и начал что-то долго объяснять Кэтлин. Одному черту ведомо, о чем они там беседовали, но байкерские заклепки щерились уже совсем не так зловеще. После увлеченного диалога, из которого я поняла лишь междометие, они обменялись визитками и пожали друг другу руки, как добрые друзья. «Как ты утихомирила этого дикаря? Когда ты крутила любовь с одним байкером? Этот Харлей, который я сейчас зацепила, потрясающая старая машина. Парень его по винтикам собирал. Хорошо, что дело ограничилось царапиной. Я совала деньги, но он и слышать не пожелал». Мы двинулись к секс-шопу. Он владелец типографии и помешан на путешествиях. А у меня туристическое агентство, для которого то и дело требуется что-нибудь напечатать. Судьба? Никогда не угадаешь, где подвернется удачная сделка. Сделка? А мне показалось, ты готова прокатиться с этим парнем на его Харлее. Было бы неплохо. Но, насколько я разбираюсь в униформе, он не интересуется женщинами. Витрина секс-курсии была оформлена вполне изысканно, видимо, чтобы не смущать умы воспитанников средней школы, прямо напротив которой располагался секс-шоп. Сексуальные извращенцы тоже могут быть вполне терпимыми соседями. Разнокалиберные старинные склянки с разноцветными маслами и трогательные панталончики в кружевных рюшах воссоздавали чувственный, но внешне добропорядочный мирок дамского будуара. Я изучала экспозицию, оттягивая решающий момент, когда придется переступить порог магазина. Прибрели две проститутки в кожаных шортиках и расположились в ярком свете витрины, принимая развязные позы и вполголоса обмениваясь кулинарными рецептами. Каким ветром меня сюда занесло? И какую статью я рассчитывала сочинить в секс-шопе? Мы с Сарой Джейн ходили в школу мимо такого магазина, а внутрь заглядывали однажды, наспор. Заскочили, обежали зал и назад. То еще место, настоящая выгребная яма. Повсюду кассеты с подписанными от руки наклейками «Порно», «Крутое порно», «Такое крутое порно, что дальше некуда». Одна стена увешана журналами, и с каждой обложки лыбится голая баба, упираясь грудями прямо в объектив. А один парень из нашей школы потом шепнул нам, что при магазине будто бы имеется особая комната. Там, в маленьких будках, клиенты смотрят грязные фильмы и кончают. Так он выразился. Мы с Сарой Джейн глубокомысленно покивали, хотя в те времена и понятия не имели, что это значит. «Ясно. И это был твой первый и последний секс-шоп?» «Угу. Что ж, если видела один, считай, повидала и все остальные. Но давай все-таки заглянем, раз уж приехали. Похоже, пути назад нет. Да, вот еще что. Держись подальше от мужиков в длинных плащах. А если начнут лапать, бей промеж ног без колебаний. Здесь такое в порядке вещей. Отлично. Всегда соблюдаю этот этикет. Я буду рядом. Безопасность обеспечу». Больше всего меня беспокоило, что я выгляжу неуместно консервативно, и за моей спиной вот-вот раздастся издевательский смех. Тут из магазина выпорхнула парочка, хорошо за 60, самого респектабельного вида. Взявшись за руки, старички чинно двинулись прочь. Бабушка была права, главное — хорошая манера, остальное — видимость. Разве дедушка пьет? Ни в коем случае, всего лишь расслабляется после тяжелого дня. Разве Фрэнклин бегает на сторону? Ничего подобного, он просто слишком много работает. Возможно, в желтом фирменном пакете, которым непринужденно помахивает престарелый посетитель с экскурсии, бренчат цепи и перекатываются плети семихвостки. Однако пока сам он выглядит заурядным стариканом, все отлично. «Пошли?» Кэтлин неторопливо потянула входную дверь. «Да». «Нет». «Конечно, пошли». «Нет». «Это всего лишь магазин». «Ладно. И помни, я рядом». Магазин был прекрасен. Благородная элегантность оформления, идеальная подсветка, приглушенная музыка, ненавязчиво соблазнительный аромат. Любой ультрасовременный салон, торгуя он хоть электроникой, хоть одеждой, мог бы гордиться подобной обстановкой. Никаких журнальчиков и книжонок с замусоленными обложками, никаких залежей видеокассет категории «X». Нет и слюнявых эротоманов, как и угреватого продавца с вонючей сигарой в зубах. Продавцом, а по совместительству хозяином с экскурсии, оказался корректный и безукоризненно одетый молодой человек, по внешности вылитый банковский клерк. Он сидел в центре зала, за бастионами стеклянных витрин, и чрезвычайно любезно отвечал на вопросы посетителей. Публика, вполне солидные с виду люди, чинно прогуливалась вдоль прилавков и полок, спокойно изучая их пестрое содержимое. В лягушатнике любого детского бассейна и то сильнее бурлит сексуальность, чем в этом скопище порока. Я ущипнула Кэтлин за руку. «Я убью тебя». «Очень медленно и мучительно». Она фыркнула, давясь смехом, потом громко расхохоталась. «Ловко я тебя, а?» Кое-кто из посетителей оглянулся на ее заразительный смех. «Видела бы ты свое лицо. Такой смертельный ужас!» И она зашлась в новом приступе хохота. Я не удержалась и тоже рассмеялась. Со стороны мы, наверное, напоминали двух кретинок. Все смеялись и смеялись. «Ну ты кусок дерьма!» — прохрипела я наконец. «Тссс! Что за лексикон?» «Ладно, пора заняться делом. Начнем с игрушек для младенцев». Она потащила меня к рядам стеклянных полок, тянувшихся от самых дверей. Мы пристроились в хвост неторопливой процессии. Покупатели перебирали какие-то мелкие предметы, пересмеивались и мало-помалу заполняли покупками фирменные корзины. У меня голова шла кругом. Казалось, я угодила в одну из картин Сальвадора Дали. Вроде бы никакого произвола, любая деталь выписана тщательно и со вкусом. Все кажется таким знакомым, привычным, настоящим. Но стоит вникнуть, что же такое, собственно, изображено, как иллюзия реальности оборачивается форменным бредом, вроде жидких часов, нагромождения грудей или пенисов. Особой популярностью в этой части экспозиции пользовался белый пакет размером со спичечный коробок с черными линиями штрих-кода. Надпись на этикетке гласила: «Кондомы общего типа для тех, кто любит подешевле». «У входа всякая невинная белиберда», — пояснила Кэтлин как заправский экскурсовод. «Смешные подарки на 50-летие лучшего друга». Она взяла маленький пластмассовый пенис, бодро стоящий на перепончатых гусиных лапах, завела игрушку крохотным ключиком и пустила в развалку шагать по полке. Налюбовавшись, задумчиво обронила: «Интересно, я еще буду заниматься этим в 50? Заводить пластмассовые пенисы? Хоть какие-нибудь? С тех пор, как Пит меня бросил, я не в шутку подумываю принять обет воздержания». «Кэтлин, он бросил тебя не далее, как сегодня утром». «Именно. Я воздерживаюсь уже целый день. Смотри». И Кэтлин схватила нечто под названием «съедобные трусики». «Действительно, трусы как трусы, только из желатина и с клубничным запахом». Но уже через секунду они были забыты ради подставок под стаканы с неописуемыми картинками. Тех, в свою очередь, вытеснила из фавора таинственная коробка, похожая на обувную. Кэтлин раскрыла ее и рассмеялась, обнаружив игрушку в виде кровати на колесах, на которой лежала пластмассовая парочка, стыдливо прикрытая простыней. Имелась и веревочка, за которую эту весьма оригинальную машинку следовало возить за собой по полу. Кэтлин тут же вытащила игрушку и, как ребенок, побежала с ней по залу. Когда она ускоряла шаг, колеса крутились быстрее, и кукольная пара энергичнее сотрясала постель. Остальные покупатели, завидев игрушку, заходились в истерическом хохоте. «Прекрасный способ знакомиться на прогулке», — подытожила Кэтлин, нарезвившись и возвращая дурацкую игрушку в коробку. «Даже лучше, чем выгуливать собаку. Не надо мотаться к ветеринару, подбирать совочком дерьмо с тротуара и дышать псиной». «Да, но представь, что за рыбки поймаются на такую удочку? В самую точку. Возьму-ка я лучше две». Она опустила в свою корзину две коробки с кроватями на колесиках и двинулась к следующему стеллажу. Могла ли я в своей нервной агонии предположить, что визит в секс-шоп окажется веселым развлечением? Никогда не думала, что маргинальность может быть такой забавной. Фрэнклин не спит со мной по целым неделям. Если каким-то чудом мы разом оказываемся в постели в относительно бодром состоянии, я из кожи вон лезу, чтобы завести его. Толкаю, щекочу, пощипываю, целую, глажу, кусаю, и ничего. Привычно пробормочет что-то про трудный день, поцелует воздух возле моей щеки, и все. Спокойной ночи, Барбара. Кэтлин уверяла, что секс-курсия спасет мой брак, если его вообще еще можно спасти. Хитрые игрушки вдохнут новую жизнь в наш загнувшийся секс. От отчаяния я согласилась. Как больной давится, но глотает мерзкое лекарство. И что же? Готовилась страдать, а в результате веселюсь. Вокруг нормальные, жизнерадостные люди, добродушные шутки, никакой похабщины, и от моей скованности не осталось и следа. Ну так к черту стоицизм. Будем оттягиваться. Меня заинтересовала высокая и узкая коробка. Затейливая надпись приглашала взвесить, на что он годен. Внутри оказалась статуя Фемиды с мечом и весами, но почему-то игриво подглядывающая из-под повязки. Одна чаша весов имела недвусмысленную продолговатую форму, ее украшала надпись «Класть сюда». Имелся и набор разнокалиберных гирек с подписями вроде «Хорошо, но мало». «Попробуй еще раз, парень». «Мой любимый размер». Кэтлин заинтересованно оглядела скульптуру и взвесила свой указательный палец, что неплохо, можно проводить сравнительные исследования. «Ну да, когда озвереешь от целибата». «А кому принадлежит авторство всех этих шедевров? Сократу, Шекспиру, Микки Маусу? Откуда вообще берутся все великие замыслы, переворачивающие судьбы человечества?» «Все в этом магазине — результат глубочайших медитаций и блистательных откровений. И пары-тройки косяков». «Вау! Ты только посмотри!» Кэтлин дернулась к ряду деревенских глиняных горшочков. На выпуклых боках ярко выделялось. «Пенисы маринованные». Мое же внимание привлекло непонятное поскрипывание. Респектабельный господин по соседству заводил ключиком нарядную шкатулку. Я затаила дыхание. Вещица разразилась бравурным маршем, на последних тактах крышка внезапно откинулась, и из шкатулки выскочил огромный член. Пожилой джентльмен обернулся ко мне, счастливый, как ребенок. Я едва не подпрыгнул, а вы? Я кивнула и отвела взгляд. С милой непосредственностью джентльмен облапил пластмассовое достоинство, упихивая его обратно под крышку. «Интересно, почему?» «Наверное, потому что вы завели пружину». «Нет, я о другом. Почему мы с вами вздрогнули? Знали ведь, что из шкатулок с секретом всегда что-нибудь выскакивает. Я пожала плечами. Не такой уж это и сюрприз. С детства ненавижу эти дурацкие коробки». Хватаешь красивую шкатулку, открываешь, предвкушая что-то хорошее, а вылетает клоун и бьет тебя прямо в нос. В юности была у меня подружка, которая рассуждала точно так же. Он подмигнул. С какой стати он мне подмигивает? Я взглянул на его правую руку. Обручального кольца нет. Впрочем, далеко не все мужчины их носят. И все же лучше держаться на стороже. Словно бы невзначай я почесала бровь, демонстрируя безымянный палец. Пусть знает, с кем имеет дело, и не тратит драгоценное время на честную замужнюю даму. Уловка не помогла. Он уже и думать забыл про товары, словно приехал сюда исключительно ради меня. Подыскиваете шутливый подарок? Не совсем. Он растянул губы в интригующей улыбке, в которой чудилось что-то голодное. Его глаза обижали меня с ног до головы. Скорее, охочусь. Я изобразила понимание, совершенно ничего не понимая, и не особенно к этому стремясь. Случайная беседа приобретала какой-то сомнительный характер —